пришел он к Ивану Пророку вместе с попом. До глубокой ночи просидели, будто бы Иван Пророк предсказал ему разор. «Все, — говорит, — обществу отойдет, все твои магазины со всеми товарами». И поверил Каманин. За год до революции все магазины распродал и сам помер. Мой батя дружбу с ним водил когда-то еще в том веке. Ну, маманя была у Каманина перед смертью, сам позвал. Малаховна говорит, конец подходит решающий, сперва нам, а потом и за вас примутся. Купленную землю продай, пока не поздно. У нас было всего 30 купленной земли-то, да 2 арендовали, да своих надельных 2. Примерно столько же, сколько и теперь, так что мы-то ничего не потеряли. Андрей Иванович помолчал и добавил: «Пока». «Да, старик Каманин вовремя ухватился», — Селютан покрутил головой и засмеялся. «Зато сын его приехал, который в следователях был, как начал шерстить, всех должников пообщипал, как кур ошпаренных. Я вам покажу, — говорит, — свободу и равенство, всех раздену, пущу по миру одинаковыми глазадами». Иван Пророк и этого не обошел. «Ну, — говорит Сашка, — по миру пускать людей не диво, а вот что сам пойдешь по миру за свою алчность, вот уж подлинно диво дивное будет». И пошел ведь. Говорят, он где-то в Германии вышибал и в трактире, или в чайной. Вот как припечатал его Иван Пророк. «Да уж, припечатал», — обрадовался Селютан. «И какой же был честности человек! В одних опорках ходил, а ведь при деньгах больших состоял. Говорят, все деньги на Тихановскую церковь он собирал». «Он и казначеем был, и сам с кружкой медной ходил», — подхватил Бородин. «Я еще помню. Маленький был. Он с посохом в пасконной рубахе, а на груди кружка медная на желтой цепочке и надпись с крестом подаяния на храм Божий. Когда церкву нашу освящали, ему пели многие лета. Сам архиерей кланялся ему поясным поклоном: «Вот тебе и куриный апостол». Ребятня сопливая придумала это глупое прозвище. Бородин вдруг натянул поводья и с каким-то испугом глянул на Селютана. «Я о чем подумал? Церковь-то в Тимофеевке закрыли, а там же в ограде дед мой лежит. Теперь и кладбище в ограде опоганят». «Насчет кладбищ вроде бы установок не было. В церкви-то сыпной пункт сделают, колесами подавят могильные плиты. Эх, мать твою, кому это все нужно, такое издевательство над русским людом, жить тошно. Не живи, как хочется, а как Бог велит». «Какой Бог? Из церкви сыпной пункт сделать — это по-божески? Чего ты мелешь? Это я к примеру. Бывало, на родительскую субботу ездил туда, панихиду по деду заказывал. А теперь где ее отслужат? Погоди, малость, по нас самих панихиду придется заказывать». На берегу Волчьего оврага, напротив Красных гор, толпились люди. Заметив верховых, они замахали маленькими флажками и стали что-то кричать. Один парень, махая кепкой, бежал к ним навстречу. «Стойте! Остановитесь!» Бородин с удивлением узнал в этом пареньке сына своего, Федьку. И тот, узнав отца, оторопел. «Это ты, папань?» «Вы чего здесь делаете?» — строго спросил Бородин. «Стреляем от Асавиахима.